Глава 29. «Опять завел про дочь мою». Гамлет. За 2 часа до того, как кричать Тетереву, Саймона Гловера разбудил хорошо знакомый голос, окликнувший его по имени. «Как? Это ты, Канахар?» — отозвался он с просонья. «Разве уже утро?» И, открыв глаза, он увидел наяву того, кто ему снился в эту ночь. В то же мгновение пришли ему на память события минувшего дня, и Саймона поразило, что видение сохранило тот образ, какой придал ему сон. Эхин стоял перед ним не в кольчуге гельского вождя, как накануне вечером, не с мечом в руке. Нет, это был Канахар с Керфью-стрит, в одежде бедного подмастерья, и в руке он держал дубовый прут. Явись ему призрак, перцкий горожанин не мог бы удивиться сильнее. В недоумении глядел он на юношу, а тот навел на него свой фонарь, в котором тлела гнилушка, и на возглас, брошенный им с просонья, ответил. «Именно так, отец Саймон. Это Канахар пришел поговорить со старым знакомым в такой час, когда наша беседа не привлечет излишнего внимания». С этими словами он сел на козлы, служившие стулом, и, поставив рядом фонарь, продолжал самым дружеским тоном. «Я долгие дни пользовался твоим гостеприимством, отец Саймон. Надеюсь, и ты ни в чем не встретил недостатка в моем доме». «Ни в чем, ни в чем, Эхин Макьян», — ответил Гловер, потому что простота кельтского языка и обычаев отбрасывает все почетные титулы. «Если вспомнить, что нынче у нас Великий пост, меня приняли куда как хорошо, и уж никак не по моим заслугам. И подумать-то стыдно, как вам плохо жилось на Керфью-стрит». «Отвечу твоими же словами», — сказал Канахар. «Мне там жилось не по заслугам хорошо, если вспомнить, каким я был ленивым подмастерьем, и слишком хорошо по нуждам юного горца. Но вчера, если и было за столом, как я надеюсь, достаточно пищи, тебе, мой добрый Гловер, показалось верно, что маловато было учтивого привета. Не говори ничего в извинение, я знаю сам, так тебе показалось. Но я молод и еще не пользуюсь достаточным весом среди своего народа. Мне пока что нельзя привлекать внимание людей к чему-либо, что может им напомнить о времени, когда я жил в Нижней Шотландии, хотя для меня оно незабвенно». «Все это мне очень понятно», — сказал Саймон. «А потому я крайне неохотно, можно сказать, по принуждению, так рано явился к вам в гости». «Ни слова, отец, ни слова. Хорошо, очень хорошо, что ты здесь и видишь меня во всем моем блеске, пока он не угас. Вернись сюда после вербного воскресенья, и кто знает, кого и что застанешь ты на тех землях, какими сейчас мы владеем. Возможно, дикий кот устроит свое логово там, где сейчас стоит пиршественный шатер Макьяна». Юный вождь умолк и приложил к губам конец своего жезла, словно запрещая себе говорить дальше. «Этого бояться нечего, Эхин», — сказал Саймон в той небрежной манере, в какой не слишком горячий утешитель пытается отвлечь озабоченного друга от мыслей о неизбежной опасности. «Тут есть чего бояться. Мы, возможно, падем все до единого», — ответил Эхин. «И нет сомнения, что мы понесем большие потери. Меня удивляет, как это отец согласился на такое гнусное предложение Олбани. Когда бы МакГилли Хаттанах принял мой совет, мы, чем проливать нам кровь лучших людей, сражаясь между собой, двинулись бы сообща на Стратмор, всех бы там перебили и овладели краем. Я правил бы в Перте, он в Данди, и вся большая долина была бы в наших руках вплоть до устья Тея. Этой мудрости я научился у седой головы, у отца Саймона, стоя с блюдом в руках за его спиной и слушая его разговор за ужином с Бейли Крейгделли. «Недаром говорится, язык мой, враг мой», — подумал Гловер. «Я, выходит, сам держал свечку, указуя черту путь козлу». Но вслух он только сказал: «Опоздали вы с такими планами». «Опоздал», — отозвался Эхин. «Условия боя подписаны, скреплены нашими знаками и печатями. Взаимная ненависть клана Кухил и клана Хаттон раздута в неугасимый костер оскорблениями и похвальбой с обеих сторон.